Мы некоторое время пребывали в молчании. В конце концов расхохотались. Ночная пирушка кончилась, надо было расходиться. Но нам трудно было так вдруг расстаться друг с другом. Все вместе пошли мы провожать мулата. Еще по ночному пустынной улице были уже ярко освещены утренним июньским солнцем, жарко бившим в глаза откуда-то из-за Москворечья. По дороге мы изо всех сил старались шутить и острить, как будто бы ничего особенного не случилось. Арлекин, маленький, вдохновенный, весь набитый романтическими стихотворными реминисценциями, орал на всю улицу свои стихи, как бы наряженные в наиболее яркие исторические платья из театральной костюмерной, в камзолы, пудренные парики, ложно-классические тоги, рыцарские доспехи, шутовские кафтаны. В конце концов, как бы придя ко взаимному соглашению, мы сделали вид, что с нами ничего особенного не произошло, что появление в Мыльниковом переулке экипажа со странным седоком не более чем галлюцинация, хотя ужасная тень покончившего с собой королевича незримо сопровождала нас до самого дома, где жил тогда мулат, недалеко от музея изящных искусств на Волхонке против храма Христа Спасителя, в громадном золотом куполе которого неистово горело все еще низкое утреннее солнце. Мне показалось, что на пустынных ступенях храма я вижу две обнявшиеся тени. Ее и его. Как бы выходцев из другого навсегда разрушенного мира вечной любви. Она была синеглазка, он был я. Мулат простился с нами и вошел в подъезд, а потом по лестнице в свою разгороженную фанерой квартиру. Как образ входит в образ, и как предмет сечет предмет. А отражение солнца било, как прожектор из купола храма Христа Спасителя, в немытые запущенные окна его квартиры, где его ждали жена и маленький сын. На этом позвольте сегодняшнюю лекцию закончить. Благодарю вас за внимание. Как? Вы еще хотите что-нибудь узнать о Мыльниковом переулке? Вы его называете легендарным, возможно. Пожалуй, я еще могу рассказать, как однажды я вез к себе в Мыльников переулок два кожаных кресла, купленных мною на аукционе, помещавшемся в бывшей церкви в Пименовском переулке. Упомянутые кресла коричневой, еще не вполне потертой кожи, были установлены на площадке ломового извозчика. Мы с Птицеловым комфортабельно развалились в креслах и поехали по бульварному кольцу в Мыльников переулок, представляя довольно курьезное зрелище. Два молодых человека, заложив ногу на ногу и покуривая папиросы, едут, сидя в кожаных креслах, посреди многолюдной столицы, едут мимо цветного бульвара, мимо памятника Достоевскому, мимо трубного рынка, где вовсю идет торговля птицами, кошками, рыбками, затем поднимаются вверх мимо Воскресенского монастыря, мимо его высокой стены, выходящей на Рождественский бульвар острым углом, похожим на нос броненосца. И так далее, вплоть до чистых прудов, источающих медвяный аромат цветущих лип. При этом мы все время громко во весь голос, к удивлению прохожих, читаем друг другу стихи. И я узнаю многое из того, что написал Птицелов за последнее время. Именно во время этой поездки в креслах я впервые услышал думу про Апанаса и стихи о соловье и поэте. Забыл сказать, что у Птицелова всю жизнь была страсть сначала к птицам, а потом к рыбкам. Его комната в Одессе была заставлена клетками с птицами, пух и шелуха птичьего корма летали по комнате, наполненной птичьими криками. В Москве же страсть к птицам перешла в страсть к рыбам. И в комнате Птицелова появились аквариумы, которых среди водорослей и пузырьков воздуха плавали тени тропических рыб. И Птицелов сидел возле них на кровати, поджав ноги в расстегнутой сорочке и кальсонах, и читал своим ученикам «Птицелов».